Глава 13. Эри Тайноре. Мост, на котором принц назначил свидание, оказался монументальным, красивым, и с него открывался живописный вид. Мост проходил над рекой, разделяющей столицу пополам. Сейчас это популярное место пустовало. Народ собирался ближе к центру города, чтобы посмотреть фейерверк во всей красе. А здесь царила тишина и хозяйничал ветерок. Он так и норовил растрепать мне косу, приведя в беспорядок прическу. Легкое синее платье мягко колыхалось, обрисовывая силуэт моей фигуры и добавляя некоторую долю изящности. Вечер был прекрасным и обещал быть еще лучше. Когда знакомые руки опустились мне на плечи, я от удовольствия прикрыла глаза. Губы Арнара прикоснулись к моему виску. Теплое дыхание послало мурашки по телу. Я была очень рада видеть принца. «Я скучал», — тихо вымолвил мужчина. Не в силах устоять против такого признания, я положила свои руки на его, слегка сжав, выражая ответную привязанность. А он, перехватив мою кисть, повлек меня прочь с моста. «Куда мы?» — растерялась я. «Покажу тебе место, откуда открывается потрясающий вид», — сверкнул улыбкой Цербер. «И там никого не будет?» — удивилась я. «Хочешь остаться со мной наедине?» подтрунил надо мной принц, и я покраснела. «Там мы будем одни, место не для всех». Подойдя к красивой архитектурной башне, находящейся недалеко от моста, мы вошли внутрь и, воспользовавшись лифтом, поднялись наверх. Нам действительно никто не препятствовал, впрочем, кто бы осмелился. Когда оказались на смотровой площадке, у меня захватило дух. С нее открывался потрясающий вид на город и звездное небо. «Фейерверки лучше смотреть отсюда», — шепнул принц, прижимаясь сзади, а его рука обвела талию. Из вредности я вывернулась. Все-то легко у его величества получается. «Злишься?» — улыбнулся мужчина широко и счастливо. «А не нужно?» «Конечно нет. Мы так давно не виделись». И взгляд такой несчастный-несчастный. И я не мешаю ему вновь обвить мою талию руками, притиснуть к себе, склониться и поцеловать. Сначала слегка, потом все более страстно, углубляя поцелуй. Мои руки обвились вокруг сильной шеи, я пила его поцелуи и наслаждалась ими. Возбуждение проносилось по телу горячей волной, требуя большего. Сколько мы так целовались, не знаю, но через некоторое время Арнар отстранился и прижался своим лбом к моему. «Когда уже свадьба? Не могу дождаться». «Чья?» — вяло, все еще находясь в любовном дурмане, спросила я. «Наша, конечно», — с недоумением ответило его высочество, отстраняясь. «Я замуж не собираюсь», — вспыхнула я и высвободилась из объятий. «Все же еще дуешься», — с сожалением констатировал Цербер. «Как говорят в народе, ты использовал меня в темную, а я должна радоваться?» Вскинула брови. «Ты же сама понимаешь, так было нужно», осуждающе покачал головой принц. «Не понимаю», надулась я, будучи сейчас женщиной, а не дипломатом. «Тогда я объясню». И, сжав меня в объятиях, Арнар развернул к себе, чтобы мы оба могли любоваться яркими огнями, не прерывая разговора о важных для нас вещах. А фейерверки разноцветными брызгами разлетались на темном небе и гасли. «Как ты уже знаешь, я не нашел себе невесту на Церии, а искал тщательно, так как с Церброй гораздо удобнее заключить союз. Но те, кто нравился, не вызывали сильных эмоций. Запахи были приятными, но не сводили с ума». «А мой сводит?» Вопрос чуть не сорвался с языка, но я промолчала, боясь спугнуть откровение. «Поэтому я отправился на землю, так как вы лучше всего подходите нам для размножения. Мы похожи по менталитету, ценностям, и вы легче всех адаптируетесь к нашей гравитации. Ну и внешне очень привлекательны. У нас на планете есть союзы с землянами, и все весьма успешные». Арнар собирал статистику? Мне с трудом удалось сдержать улыбку, но я продолжила смотреть на звездное небо, на фоне которого вспыхивали и гасли яркие пятна. Внизу, наслаждаясь зрелищем, шумел и радовался народ. «У вас мне нужно было как можно быстрее выбрать невесту. Дипломатическая миссия не вечна, а ваше правительство подсовывало мне одних шпионок, которые были некомпетентны», — недовольно пробухтел принц. «Не умели выбирать невест?» «Таких специалистов у нас мало, да», – ехидно заметила я. Цербер усмехнулся, жарко выдохнув мне в макушку и крепче сжал в объятиях. «Мы избавлялись от неугодных до тех пор, пока к нам не пришла ты. Изначально я не знал, подходишь ты мне или нет, но, поддавшись на провокацию отца, я вынул фильтры и вдохнул твой неповторимый запах, который изменил все. Он потряс меня до основания, навсегда закрепляясь в моем гене. С того момента твоя участь была решена». «А если бы ты мне не понравился?» Подняв голову, заглянула я мужчине в глаза и сразу получила поцелуй. Пока случаев, когда нравится запах и не нравится его обладатель, зафиксировано не было. Зверь может наполовину принять пару, но тогда и жениться не стоит, можно перебороть и искать дальше. Если запечатление полное, обратной дороги уже нет. Вообще, обычно Цербер сначала знакомится с потенциальным объектом спутники жизни, а потом уже вдыхает запах. «Твой поступок был несерьезным?» – намекнула я на тот его порыв обнюхать мою ладонь. «Точно. Отец был мной очень недоволен. А я уже не верил, что существует та, что может мне понравиться. И получил неожиданный результат. Тогда мы еще не знали, какая ты». «И ты заставил искать тебе невесту?» – укоризненно посмотрела я на принца. «Нет. Я сказал тебе, что мне нужна невеста. Может, я многого не договаривал, но не врал тебе? Поиски и наше общение дали возможность узнать женщину, которая с тех пор являлась моей парой, и найти к ней подход. Теперь я понимаю, что попытки шпионок Джосса тебя соблазнить были обречены на провал. Ты, наверное, хорошо развлекся за их счет». «Не без этого», — подтвердил Арнар. «Он круто просчитался и не сразу понял, в чем». «Неправда. У него были насчет меня подозрения почти с самого начала, только небольшие, и я смогла его отговорить». «Это прекрасно», — улыбнулся Цербер. «Вот что значит жена с талантами». «Не уходи от темы», — нахмурилась я. «Слушаюсь, душа моя», — улыбнулся принц. «После того, как я тебя узнал и убедился в правильности своего выбора, осталось составить план, как вырвать тебя из лап земли. Пришлось украсть, а потом откупиться». «Неужели Джосс благословил наш брак?» – поразилась я. «А что ему еще оставалось? Тебя они не получат, и он это понял, не дурак. У него была цель – выторговать побольше. Немного спутала карты твоя беременность. Кстати, для меня стало полной неожиданностью, что я скоро стану отцом», – потешался его высочество. «Я ничего такого родителям не говорила. Это их неверные выводы», – пожала плечами. «Ты не отрицала», – поправил меня он. «Это давало тебе дополнительный козырь», – пришлось со вздохом пояснить свои мотивы. «Умница», – мурлыкнул Цербер, целуя висок. «Как же мне хорошо рядом с ним. Вечность стояла бы в его объятиях. Что ты ему отдал?» «Право прохода судов через наш тракт с пониженной пошлиной на 5 лет». Некоторое время я молчала, находясь в шоке. «Как дорого я, однако, стою», – пробормотала. И следом услышала. «Ты бесценна. Поэтому Джосс очень круто проиграл. А ты теперь моя, и через 2 месяца станешь моей женой». «Эритай, не дразни меня. Через 2 месяца». «Но живем мы в моем доме». «Может, продадим его? Летать на работу долго», – поморщился Арнар. «Мне нужен свой личный дом, чтобы, если что, я могла хлопнуть дверью и уйти к себе». «Что? Какие еще двери? Никуда ты не уйдешь». «Вот, ты уже на меня давишь». В тишине вечера раздался тяжелый вздох. «Хорошо. Дом оставляем, но живем не все время». «Летом. Ты обещала мне сад». «Эх, чего не сделаешь ради любимой женщины». Развернувшись, я с улыбкой посмотрела на своего принца, утонув в его глазах. «Я тоже тебя люблю». И встретила теплые, нежные губы, в которых сейчас сосредоточилось мое счастье. С того момента, как Арнар перестал шифроваться и наши отношения стали полностью официальными, моя жизнь изменилась. У меня появились кабинет, секретарь, несколько придворных дам, волокита с документами о гражданстве, рабочая группа по подготовке нашей свадьбы и целая куча дел в придачу. С принцем мы виделись только вечером, чтобы упасть на диван в объятиях друг друга и отдохнуть. Один раз уснули. Романтика. Сделать запланированное за 2 месяца крайне сложно, но мы старались. Мои родители не стали оставаться на свадьбу и покинули Церу вместе с делегацией земли. Арнар поначалу пытался скрывать, что моя семья, получив компенсацию, дала благословение, но долго это делать не смог, окружение проболталось. На мгновение стало больно и стыдно, но я постаралась побороть это и попросила жениха больше никогда не выдавать им визу. Думаю, он меня понял. А завтра планировалось большое событие. Я буду официально представлена империи как невеста наследника. Важное мероприятие, наводящее на меня ужас и тоску одновременно. «Грустишь?» – спросил Арнар, подходя сзади и приобнимая. «Не хочу завтра никуда идти. Давай ты всем расскажешь обо мне, но без меня», – закапризничала я. «Как ты себе это представляешь?» – рассмеялся Цербер. «Выйти замуж за принца – это не только привилегии». «Догадываюсь», – скривилась я. Опыт говорил, что чем больше у человека власти, тем больше и проблем. Все в этом мире имеет равновесие. Развернув меня к себе и приподняв мой подбородок вверх, его высочество заглянул в глаза. Нежно коснулся губ. «Мне так повезло с тобой», – призналась я. «Сокровище мое», – шепнул он. Рука Арнара заскользила вдоль моей, сжала пальчики, а потом легла на талию и двинулась вверх. Этот мужчина все наше знакомство был джентльменом, а сейчас в его взгляде разгоралась страсть. Наши губы вновь слились в поцелуи, жарком, горячим, наполненным бурлящим желанием. Оторвавшись, Цербер взглянул в мои глаза с немым вопросом. Я же вместо ответа снова поцеловала его. Его руки, такие сильные, с когтями, которые могли быть оружием, нежно прикасались ко мне, гладили, расстегивали пуговки на платье. Мы не в силах были оторваться друг от друга. Пили дыхание, ласкали, сжимали. В эту ночь он остался у меня, и она без преувеличения стала лучшей в моей жизни. Раньше я не могла понять, почему люди теряют голову от любви. Это же такая глупость – сосредоточить свой мир на одном человеке. А теперь я не знаю, как жила без него раньше. И дальше быть одной не хочу. На следующий день мы обручились, и я подарила ему подарок. Арнар полюбил меня. Он боролся за меня, и он такой один. Единственный мой. Вот такая история. Но это еще не конец.